влежу. И тут ко мне с обложки журнала «Крокодил» подходит пара ножек, ух, я бы их побрил. Вот так! Хочется, хочется, хочется спрятаться, спрятаться, хочется. Хочется, хочется, хочется спрятаться, спрятаться, хочется. Горилла африканская и Франкенштейна дочь давно хотела русского и было ей не вмочь. А я так испугался, какой шашель афам. Смотался я в Россию, подальше к родакам. Вот так! Хочется, хочется, хочется спрятаться, спрятаться, хочется. Хочется, хочется, хочется спрятаться, спрятаться, хочется. И жил на чердаках, землянках, на деревьях и высоко в горах. Я думал, что она меня там не найдет, но сильно заблуждался, какой я идиот. Вот так! Хочется, хочется, хочется спрятаться, спрятаться, хочется. Хочется, хочется, хочется спрятаться, спрятаться, хочется. Теперь уже я папа и нянчу я горилл. Скажите, люди добрые, ну чем я согрешил? Дядик, чего вы кричите? Иди отсюда, мальчик, не мешай. Дядик, чего вы кричите? Иди отсюда, мальчик. Тихо, тихо.